Книга первая. Сон разума. Глава первая. Не было никаких предварительных признаков или сигналов. Не было никакой цепочки, никакой последовательности определенных событий, которая привела бы к происшедшему. Не было катализатора. Не было прецедента. Не было никакого объяснения в прошлом. Имело место совершенно изолированное событие, необъяснимое и ни с чем не связанное. Я написал этот меморандум для Сомервилля дней через 5 после инцидента. И только для того, чтобы остановить его бесконечные вопросы. Мне хотелось доказать ему, что и мне присущ объективный подход к тому, что произошло. Прочитав написанное, Сомервилль заметил, что объяснение можно найти всему, чему угодно, если только знать, где искать. Разумеется, он был вынужден произнести нечто в этом роде, ведь за такое ему и платят. Мне пришлось кардинально переменить всю свою жизнь, профессию, имя, наклонности, для того, чтобы выяснить все, что мне теперь известно. А тогда я не знал ровным счетом ничего. Никакого предварительного сигнала и впрямь не было. Конечно, на кое-какие детали можно было обратить внимание и тогда, но даже сейчас, задним числом, я не могу доказать, будто они, что бы то ни было важное, говорили. Все, что случилось после того, как я вышел в пятницу из конторы, было крайне непримечательным. Заканчивалась очередная рабочая неделя, и я предвкушал пару дней отдыха. У себя дома, с Анной и с собаками. В субботу у Анны был день рождения, и я приготовил для нее сюрприз. Как правило, по пятницам я ездил в Бетфорд поездом в 16:48. Это означает, что со службы мне приходилось уходить за полчаса до окончания. Это, собственно, прерогатива наших начальников. Но я предпочитал рискнуть, уйдя сразу же вслед за ними, лишь бы избежать пятничной давки в поезде в 17:28 и сесть на свободное место, а не на чей-нибудь чемодан. Мои ранние уходы по пятницам прибавляли мне уважение со стороны сослуживцев. Так ведь оно и всегда. Незаконная привилегия производит на людей куда более сильное впечатление, чем честно заслуженное. Исключений из этого правила почти не бывает. А на службе я был на хорошем счету. В ту пятницу я чуть было не опоздал на свой поезд. Меня задержали дела, и на центральный вокзал я прибыл всего за минуту до отправления. Но, впрочем, и опоздая, такое произошло бы со мной не впервые. Я пробежал по вокзалу, зажав проездное в зубах. Под мышками у меня была огромная коробка, сюрприз, и две коробки чуть меньших размеров. В руках портфель, бутылка шампанского «Вдова Клико», пластиковый пакет, битком набитый деликатесами, и, разумеется, пышный букет роз. Я чувствовал себя крайне неуютно, терпеть не могу обременять себя такой поклажей. Я чуть было не смирился с тем, что придется ехать поездом в 17:28, но вдруг заметил приятеля и соседа, прокладывавшего себе дорогу в толпе. Он уже увидел меня и показал в сторону пятой платформы. Мы успели буквально чудом. Я постоял в тамбуре, чтобы отдышаться, да и приятель мой выглядел неважно. Его лицо побагровело, толстую шею туго сдавил серый галстук. Он тяжело и хрипло дышал. Растопыренной пятерней он откинул с лба намокшую прядь волос песочного цвета. «Ну, парень, попали мы в переделку!» Но выдохнуть даже это ему удалось далеко не сразу. Хотя нам не раз доводилось сидеть в одном купе и раньше, мы, собственно говоря, никогда ни о чем толком не беседовали. Чувствуя, что на этот раз нам волей-неволей придется разговориться, а значит и разговаривать впредь, пока мы оба не уйдем на пенсию, я во избежание всего этого поблагодарил его и пошел вглубь вагона. «Не за что, старина!» — сказал он на прощание. Он вспотел, как свинья. Может быть, из-за того, что он так побагровел, а может, все дело в свете дорожного семафора, потому что поезд уже тронулся, но на какое-то мгновение мне показалось, будто крупные капли пота у него на лбу и густая струйка, стекающая из-под левого уха на большую и дряблую щеку, были кровью. Я перешел в другой вагон и нашел там свободное место. Остаток пути не принес никаких новых происшествий. Я немного поработал, чтобы окончательно освободиться от служебных хлопот на весь уикенд. Я хотел целиком и полностью посвятить себя предстоящему дню рождения Анны и предусмотреть все, вплоть до мельчайших деталей. Некоторое время я решил, в каком именно порядке демонстрировать ей свои подарки. Сперва мы откроем шампанское, а потом настанет черед и для моего сюрприза. Меня беспокоило только, что она может не оценить мой подарок, как он того заслуживает. Видите ли, я по-настоящему любил собственную жену. В отличие от подавляющего большинства супружеских пар, с которыми мы были знакомы, у нас с Анной по-прежнему было о чем друг с другом поговорить. И, как и раньше, мы оба испытывали от близости подлинное наслаждение. После 6 лет семейной жизни. Собственно говоря, мы никогда не чувствовали себя счастливее, чем сейчас. Анна с обоими нашими дружками встречала меня на станции. Солнце светило ей прямо в глаза, но она все равно пыталась углядеть меня в вагонном окошке. Мне запомнилось выражение ее лица в тот миг, когда я вышел к ней на платформу. Бросившись вперед, как нетерпеливое и восторженное дитя, она обняла меня и поцеловала долго и нежно. «О, Господи!» — пробормотал я. «А это я чем заслужил?» Клаус и Цезарь прыгали вокруг нас, лая так, что казалось, сейчас у них оторвутся головы. Мне пришлось приструнить их, пока Анна лепетала какую-то ерунду о том, что ей надо взглянуть на подарки прямо здесь и немедленно. Меж тем портфель я оставил в поезде, а минуты остановки таяли быстро. Я заметил ей, что она безответственная глупышка, а она засмеялась и показала мне язык. Мы погрузили весь багаж на заднее сиденье пикапа. Собаки забрались в свой зарешоченный отсек. Анна села за руль, и по пути мы остановились только в Бетфорд-Виллидже, чтобы купить сигареты. Дома мы были ровно в 6:30. Я помню, что посмотрел на часы, отчасти машинально, отчасти потому, что хотел понять, есть ли у меня время на то, чтобы хорошенько выгулять собак перед ужином. Был конец сентября, и дни становились все короче. Переобувшись в резиновые сапоги, я выпустил ребят из машины. Перспектива прогулки взбудоражила их до крайности. Они принялись описывать круги вокруг меня и, приблизившись, игриво хватали за щиколотки. Анна наблюдала за нами. Затем, не произнеся ни слова, повернулась к нам спиной. Я окликнул ее, и она вновь посмотрела на меня, но почему-то печально. Она была в просторном шерстяном свитере и выцветших джинсах. На ее длинных волосах цвета белого песка играли лучи вечернего солнца. Я подошел к ней и прошептал на ухо, как замечательно она выглядит, а затем запустил руку ей под свитер. Она обняла меня и прижалась так сильно, что у меня задрожали колени. Со смехом мы отлепились друг от друга. Я попытался подбить ее на совместную прогулку. Она отговорилась кухонными хлопотами. Мы с Клаусом и Цезарем отправились на пустошь, начинающуюся сразу же за домом. Вскоре мы оказались в конце тропы. Она вела вверх и заканчивалась на довольно высоком и каменистом бугре, поросшем кустами и папоротником. Отсюда можно было обозревать едва ли не всю округу. Я закрыл глаза и, протянув вперед руки, как священник, отправляющий церковную службу, сделал несколько глубоких вдохов. Может, таким образом и не очистишь легкие от городской гари, но в конце концов это куда лучше, чем бег трусцой по центральному парку. Как только мы обзавелись псами, Анна начала настаивать на переезде за город, причем как можно быстрее. Ей казалось, что больших собак, а это были золотистые ретриверы, держать и томить в городе просто безжалостно. Не скажу, чтобы я согласился на это без колебаний, ведь у жизни в Нью-Йорке есть свои преимущества. Оглянувшись туда, где стоял наш дом, я подумал о том, что кое-чего в этой жизни добился. Он не был особенно высок или, скажем, красив, да и сарай нуждался в перестройке, о которой мы с Анной толковали уже 3 года. Даже в сумеречном сентябрьском свете все выглядело несколько запущенным. Но так или иначе, все здесь было нашим. Дружкам надоело тереться у моих ног. Они рванулись куда-то вперед с глаз долой. Впрочем, таково было их обыкновение. Клаус, или старший партнер, как мы его называли, был года на 2 старше Цезаря. Собственно говоря, они были отцом и сыном. Цезарь в свои 3 года оставался щенком, или, по крайней мере, вел себя как щенок. Он вечно попадал во всякие переделки и прибегал исцарапанным к вящему неудовольствию Клауса, который, однако же, сперва поворчав для виду, спешил, как правило, присоединиться к его забавам. Хотя бы для того, чтобы доказать собственное превосходство. Характер у Клауса был тяжеловатый, можно сказать, немецкий характер. Я постоянно подразнивал Анну относительно его родословной, уверяя ее, будто в жилах Клауса течет кровь Габсбургов. Хотя приобрели мы его в питомнике. Правда, в очень хорошем питомнике в окрестностях Хакензака. Мы оба были без ума от наших собак. И хотя я пытался не допустить того, чтобы они стали в сущности нашими господами, мне это удавалось далеко не всегда. В результате я держался с ними несколько строже, чем они того заслуживали, что, разумеется, ничуть не помогало, потому что ребята были избалованы сверх всякой меры и просто отказывались воспринимать меня всерьез. На обратном пути, примерно в полумиле от дома, Цезарь почуял кролика. Подняв хвост и уткнув нос в землю, он принялся бегать зигзагами, а Клаус подстраховывал его сзади. Увидев, как старший партнер принял свою официальную боевую стойку, я поневоле улыбнулся, как и всегда в таких случаях, но затем перестал следить за охотой. Собственно говоря, я начисто забыл о собаках, когда из глубины леса донесся истошный вопль, сопровождаемый громким лаем. Я решил было, что кому-то из них и впрямь удалось поймать кролика. Но, углубившись в подлесок, обнаружил Цезаря, катающегося по траве в попытках освободиться из зарослей терновника. Клаус важным видом стоял в сторонке, выражая свое сочувствие непрерывным лаем. Меньше всего мне хотелось волновать Анну. А вернуться домой с пораненной собакой означало бы именно это. Я отцепил Цезаря от колючек и осмотрел его, насколько это было возможно, в уже наступивших сумерках. Впрочем, мне удалось определить, что он не порезался. Какое-то время он прихрамывал, ковыляя на 3 лапах, чтобы вызвать у меня сочувствие. Когда я окончательно понял, что с ним все в порядке, я задал обоим ребятам хорошую трепку. Они потрусили за мной к дому. И, как я с удовольствием отметил, хвосты у них были поджаты. Но когда я присел на пороге, чтобы разуться, они бросились ко мне и стали лизать руки. Это было настолько на них не похоже, что я громко расхохотался. И собачьи хвосты тут же бешено взметнулись вверх. Глава 2. «Но, милый, — запротестовала Анна, — это ведь именно ты научил меня готовить. Я просто заплатил за твое обучение. Но ты ведь хотел, чтобы я научилась. Но вот я и говорю, что ты стала самой настоящей мастерицей. А подумать только, что я и яйца-то сварить не умела». К моему удовольствию, она улыбнулась одной из самых очаровательных своих улыбок. Мы лежали на диване, слегка оглушенные обильной едой и выпивкой, и смотрели телевизор. Я насмешливо обвинял Анну в том, что она раскармливает меня, чтобы я не имел шанса понравиться какой-нибудь другой женщине. «Но мне нравится, когда другие женщины тобой интересуются». «Вот как? А уж не хочешь ли ты, чтобы и мне понравилось, когда к тебе начнут приставать другие мужчины?» «В точности так», — ответила она и шутливо ткнула меня в бок. «Если ты, конечно, не хочешь, чтобы я сама растолстела». «И не вздумай». «Мужчины — ужасные лицемеры», — она рассмеялась. «Я забыл рассказать тебе о том, что отчебучил на прогулке Цезарь». Она сразу же села и широко раскрыла глаза. Я попробовал было дать задний ход, но было уже слишком поздно. Теперь ничто не утихомирит ее, пока она не услышит всю историю, вплоть до мельчайших деталей. После моего рассказа она отправилась осматривать собаку, чтобы убедиться, что Цезарь и впрямь цел и невредим. И только затем снова несколько расслабилась. А я ведь и не собирался ничего ей рассказывать. Эпизод был настолько ничтожен. Но ни одному из нас не удавалось держать что-нибудь в секрете от другого на протяжении хоть какого-нибудь времени. Примерно в 10:30 я отправил Анну в постель. Мне надо было остаться одному в гостиной, чтобы распаковать подарки. Праздновать мы решили только на следующий вечер, но мне было необходимо заранее к этому приготовиться. Я, знаете ли, был убежден в том, что мир устроен по принципу разумной упорядоченности. И даже дома, веселяя этим Анну, стремился внести порядок буквально во все. И вдобавок изящно распаковывать я был далеко не мастер. После долгих поисков ножницы, клейкой ленты, ни того, ни другого на положенном месте, разумеется, не оказалось. Я, в конце концов, обзавелся всем, что мне было нужно, и устроил себе нечто вроде рабочего места на коврике перед очагом. Затем выпил глоток крепкого, прежде чем отправиться за вещами в машину. Во время второй ходки из гаража в дом, обремененный свертками, я обронил ключи от машины. Было смертельно темно. Шаря рукой по гравию, я понял, что придется сходить за фонарем. Как раз в это мгновение на втором этаже Анна вышла из спальни, прошла в ванную и зажгла там свет. Хорошо, что она забыла задернуть занавески. Свет из окна упал прямо на дорожку, и я сразу же нашел ключи. Когда я поднялся на ноги, собираясь войти в дом, Анна встала у окна и, не зная, что за ней наблюдают, начала раздеваться. Моя первая мысль была чисто практического свойства. Заменить во всех ванных комнатах оконные стекла на матовые. Я также решил предостеречь Анну от исполнения бесплатного стриптиза для всякого случайного любовзора, включая меня самого. Хотя дом стоял в стороне от дороги и был окружен деревьями, расстояние до ближайшей деревни составляло всего 2 мили, и городские парни часто шляли здесь субботними вечерами. Несколько месяцев назад в Бетфорде имело место изнасилование, причем насильник так и не был найден. Нет никакого смысла в том, чтобы самим напрашиваться на неприятности. Здесь я должен признаться в чем-то скорее неприличном. Глядя на раздевающуюся Анну, хотя я видел ее обнаженной 1000 раз и при всех возможных обстоятельствах, кроме этого единственного, я ощутил желание несколько обескураживающего свойства. Она, возможно, и не подозревала, что за ней могут наблюдать, и вела себя абсолютно непринужденно, но все ее самые сокровенные движения, бессознательные повадки и порывы тела, которые я знал и любил, знал лучше и любил сильнее, чем кто бы то ни было другой, казались сейчас совершенно незнакомыми. Женщина, раздевающаяся наверху в освещенной ванной, предстала передо мной, словно бы в первый раз. Я был парой чужих глаз. Она была неизвестной, запретной территории, словно бы приглашающей к вторжению. Как какой-нибудь оборванец, которому невзначай обломилась удача, я буквально впился взглядом в освещенное окно, стремясь не упустить ничего. Вот Анна деловито сняла лифчик, а затем все-таки задернула занавеску. Минуту-другую я оставался под окном, ожидая уж сам не знаю чего. Я принялся представлять себе, будто молодая женщина в ванной и впрямь была незнакомой. Я пошел к дому, стараясь не выдать своего присутствия шуршанием гравия. На пороге я остановился и закурил. На то, чтобы распаковать подарки, мне понадобилось меньше времени, чем я полагал. Обернув их заново в дорогую золотую фольгу от Бенделя, я перетянул пакеты клейкой лентой и в чисто декоративных целях украсил каждый из них черной бархатной ленточкой. Затем разложил все подарки вокруг хрустальной вазы, в которой стояла дюжина алых роз, привезенных мной из города. Шампанское поставил в холодильник и спрятал туда же 4-унцевую баночку черной икры от Пола, замаскировав ее зеленью в отделении для овощей. Теперь все было в полном порядке. Спустившись утром по лестнице, Анна обнаружит мою праздничную экспозицию, выглядящую как рождественский стол в сентябре. Но притронуться я ей ни к чему не позволю, пока до ужина не останется каких-нибудь 30 минут. Ожидание изведет ее едва ли не до смерти. Единственным подарком, который я решил не выставлять на показ, был мой сюрприз. Я оставил коробку нераспакованной и просто сунул ее под стол. Она была 4 футов в длину, 2,5 в ширину и почти 1 фут в высоту. Слишком большая, чтобы заворачивать ее в золотую фольгу. И так или иначе, мне хотелось, чтобы она отличалась от всего остального. Я налил себе виски, изрядно разбавил его водой, сел и задумался над тем, чтобы такое написать на поздравительной открытке. Это была изысканная в викторианском стиле картинка с изображением 2 высокомерных ирландских сеттеров. максимальное приближение к нашим золотистым ретриверам, которое мне удалось отыскать. С сеттерами на картинке играла, держа их за поводок, маленькая девочка. Мне хотелось надеяться, что Анне понравится напечатанный на оборотной стороне стишок, который начинался словами «люблю моих собачек», «люблю сверх всякой меры». Мне хотелось приписать к этому стишку что-нибудь остроумное, но фантазия изменила мне. Я решил, что утро вечера мудренее. Напоследок я вывел ребят и сделал с ними круг по нашему саду. Свет в спальне все еще горел. Я взглянул на часы. Час назад Анне исполнилось 28. Представив ее себе, полусонно раскинувшуюся на подушках и разметавшую по ним свои длинные, цвета белого песка волосы, представив ее себе, дожидающуюся моего возвращения, я испытал приступ внезапного стыда. Шутка, которую я намеревался с ней сыграть, показалась злой и совершенно безвкусной. Заперев дверь и погасив свет на первом этаже, я сказал доброй ночи Цезарю и Клаусу, сидящим за деревянной решеткой в своем отсеке под лестницей. Я поднялся к Анне. Она сонно улыбнулась мне, а я поцеловал ее и поздравил с днем рождения. Затем быстро разделся и скользнул под одеяло. Анна выглядела так невинно и трогательно. Полупроснувшись, и то не сразу, она прильнула ко мне, обвела мою шею руками и что-то прошептала мне на ухо. Я не расслышал и попросил ее повторить, но она только рассмеялась в ответ. — Ты сделал все, что намеревался? — Но что ты сказала перед этим? Я не расслышал. Как всегда, она поспешила ответить вопросом на вопрос. — Дорогой, как ты думаешь, не купить ли нам жалюзи или что-нибудь в этом же роде для окошка в ванной? — Жалюзи? Уж не хочешь ли ты сказать, будто знала, что я за тобой наблюдаю? — Конечно, знала. А с чего бы я, как ты думаешь, не задернула занавеску? — Ах ты, развратница! Нет, я просто не могу поверить. Но почему же ты ее тогда все-таки задернула? — Потому что, идиот ты несчастный, мне хотелось, чтобы ты ко мне пришел. Я обнял ее. Ты едва не получила больше, чем рассчитывала. Правда? Я собирался сыграть с тобой скверную шутку. Я чуть надавил большими пальцами ей на горло. Представь себе, что весь дом внезапно погрузился во тьму, начал я загробным голосом, подражая актеру из фильма ужасов. И вдруг снизу, из-под лестницы, доносится какой-то странный шум. Но вроде бы не о чем беспокоиться. Это должно быть твой муж что-то ищет. Ты окликаешь его по имени, и как только прозвучал твой голос, странный шум затихает. В доме воцаряется могильная тишина. Где собаки? Ты зовешь их, и никакого ответа. Холодная лапа ужаса ложится тебе на грудь. Тебя начинает угнетать чувство, будто что-то произошло, причем что-то чрезвычайно неприятное. И тут ты слышишь шаги. Кто-то поднимается по лестнице. «Но я бы ведь все равно знала, что это ты», — перебила меня Анна. «В темноте! Я бы сорвал с тебя одеяло, задрал...» «Милый», — вступила она вновь, — «почему бы тебе не показать, что именно ты намеревался со мной сделать?» Глава третья. В четверть седьмого, когда я пошел выпустить собак, лил дождь. Я по привычке проснулся так рано, проснулся с чувством, будто мне предстоит сделать нечто важное, будто я обязан сделать это. Я даже надел пиджак и только потом вспомнил, что сегодня суббота, и мне не надо спешить на поезд. Я отпер черный ход, и Клаус с Цезарем рванулись под дождь на улицу. Утро было хмурое и туманное, я с трудом разобрал очертания порога собственного дома. Гряда небольших холмов за дорогой казалась гигантской волной, обрушивающиеся на темные деревья в конце сада и грозящие захлестнуть наш дом. Мало того, что туман, было еще и зябко, и все пропахло утренней росой. Я начал готовить Анне завтрак. Даже кухонный поднос был сырым и каким-то липким на ощупь. Я заварил ей чай, закутал чайник и сделал себе чашку растворимого кофе. В 7:55 я понес завтрак в спальню. Стараясь не беспокоить Анну, я поставил поднос на ночной столик и положил рядом розу, взятую из вазы в гостиной. Анна мирно спала, положив голову на руку. Во сне она выглядела сущим ребенком, ребенком, доверившимся взрослому. Осторожно я закрыл за собой дверь спальни и запер ее снаружи. Затем, чудом вспомнив, запер и выход из ванной, а потом уже спустился по лестнице. Запах росы проник в кухню. Хотя я и прикрыл черный ход после того, как выпустил собак, здесь стало довольно сыро и значительно похолодало. Я взял свою чашку с кофе, оставленную на ручке кресла, сделал глоток и едва не поперхнулся. Настолько успел он за эти минуты остыть. Оглядевшись по сторонам, я обнаружил, что стены, пол, потолок и все поверхности на кухне были покрыты тонкой пленкой влаги. Я провел пальцами по крышке валийского шкафчика, и она намокла. Я посмотрел, не протекает ли потолок, но никакого конкретного источника влажности мне обнаружить не удалось. Влага была повсюду, как будто все помещение плавало в липком поту. Время было кормить собак. Я достал две жестянки консервов из кладовки под мойкой. С полки над плитой снял одинаковые синие пластмассовые миски, на которых было выведено «Цезарь» и «Клаус». Подарок Анны ребятам на прошлое Рождество. Открыв жестянки, я взболтал их содержимое и вывалил в миски. Затем подлил в каждую из них воды и добавил собачий галет. Теперь кушанье достигло должной консистенции. Я поставил миски на расстояние фута друг от друга на резиновый мат, лежащий у очага. Затем помыл руки под краном. Вода из него струилась ледяная, но сейчас я уже едва замечал это. Каждое мое движение было быстрым и точным. Я старался производить как можно меньше шума. В гостиной я встал на колени и достал из-под стола свой сюрприз, ухитрившись не потревожить хитроумный натюрморт, устроенный мной вчера. Коробка практически ничего не весила, но вместо того, чтобы унести ее, я принялся подталкивать ее по ковру в гостиной, затем по коридору и, наконец, вытолкнул ее на середину кухни. Я взял с полки нож, разрезал на коробке ленточку и снял упаковку. Так она и стояла. Обыкновенная картонная коробка, резко выделявшаяся своей белизной на терракотовом линолеуме. Я открыл ее и откинул крышку. Коробка была пуста. Кажется, до этого момента я и впрямь верил в то, будто в коробке припасен какой-то подарок для Анны. И все же сам не могу объяснить, почему я нисколько не удивился, обнаружив, что она пуста. Я не мог вспомнить, что должно или могло находиться в коробке. Не мог вспомнить, куда я спрятал ее содержимое и когда. Единственное, что мне было понятно, в коробке должно было непременно находиться что-то, и этого чего-то там не было. Могу повторить, и могу повторять это без конца. Единственным, что я планировал заранее, был шуточный сюрприз ко дню рождения моей жены. Как-то вдруг мне пришло в голову, что в коробку необходимо положить подстилку, хотя мне пока было непонятно, с какой целью. Я нашел куски черного линолеума и выслал ими дно коробки, покрыв его целиком. Через пару минут я заметил, что и внутри начала сочиться какая-то влага. Это заставило меня поторопиться, как будто я понял, что жребий наконец брошен. Обувшись в резиновые сапоги и надев пару желтых резиновых кухонных перчаток, я снял с крючка на двери передник Анны. Мясницкий, строго говоря, передник, в крупную полоску, и с надписью «Босс» на груди, и надел его поверх пиджака. Затем отправился в угол, где у нас хранились инструменты. К электроножу был еще приложен ценник. Электронож был одним из тех экономящих физические усилия приспособлений, которыми мы никогда не пользовались. Я включил его, чтобы проверить аккумулятор. Нож зажужжал и задрожал у меня в руке. Я опробовал острие на испеченном Анной домашнем хлебе. Резал нож быстро и безупречно, куда лучше, чем самый остро заточенный обыкновенный нож. Я выключил его и оставил на столе рукояткой к печке. Не желая будить Анну, я позвал собак непривычным криком, а тихим и тонким свистом. Они примчались из сада почти сразу же, выскочив из-за сарая. Уши у них стояли торчком, а пышные хвосты радостно виляли из стороны в сторону. Увидев меня в дверном проеме, они бросились внутрь. Как всегда, когда наступала пора кормежки, шествие возглавлял старший партнер, а Цезарь бежал чуть сбоку и сзади, молчаливо, хотя и не без сомнений, признавая право отца заняться пищей первым. Их длинные золотые гривы намокли под дождем. Прежде чем впустить их, я дал им время стряхнуть с себя воду. Затем распахнул дверь пошире, и они, минуя меня, ворвались в кухню. Запах росы стал как будто еще сильнее, чем раньше. Собаки даже не удосужились посмотреть, что это за незнакомая белая коробка лежит посредине кухни. Настолько они проголодались. Они рванулись прямо к мискам. Зарывшись в еду носами и виляя хвостами, они всецело сконцентрировались на своем занятии и не обращали внимания ни на что иное. Подобное безразличие как нельзя лучше соответствовало моим планам. Я взял электронож и, заложив его за спину, включил моторчик. Клаус отреагировал на непривычный звук первым. Он навострил было уши, но, понимая, что рядом находится хозяин, не насторожился. Встряхнувшись, он вернулся к миске. Я наклонился к нему и заметил, что начал трепать его по влажной мохнатой спине. Нож я ему по-прежнему не показывал. Затем, положив ему левую руку на горло, я оттянул обвисшую кожу, превратив в нечто вроде поверхности барабана. Но он продолжал есть. До того самого мгновения, когда лезвие электроножа оказалось у него под горлом, он продолжал есть. После первого прикосновения ножа по его телу пробежала быстрая дрожь. Но в дальнейшем он не сопротивлялся, во всяком случае, не сопротивлялся в той мере, на которую я рассчитывал. Он просто стоял у меня под рукой, пока лезвие входило ему в шею, снизу, почти до самого позвонка. Кровь показалась и сразу же хлынула наружу, наполняя миску. Непрожеванная пища вывалилась из горла, дыхание с шумом вырвалось из перерезанной трахеи и смолкло. Он рванулся, должно быть, полагая, что все еще в силах убежать, но я крепко зажал его между коленями и чувствовал, как жизнь покидает его тело. Я подождал, пока его глаза не остекленели, а туловище не обмякло и не рухнуло к моим ногам, а затем подтащил труп к белой коробке и уложил в нее. Старший партнер возлежал теперь на черном линолеуме, которым я выслал дно коробки, его лапы по-прежнему подрагивали. Казалось, ему снится, будто он охотится на кроликов. Если не считать того, что тело его не шевелилось, и только из открытой раны в горле вырывался резкий шум. Но затем он попытался сесть. Голова его склонилась под совершенно немыслимым углом. Он чуть было не выбрался из белой коробки, но все же свалился в лужу крови и окончательно застыл. Все это время я искоса, но самым тщательным образом наблюдал за Цезарем. Он покончил с едой вскоре после того, как я перерезал глотку Клаусу. До сих пор его единственной реакцией на происходящее был тщательный осмотр, которым он удостоил миску, наполненную кровью отца. Я подозвал его к себе, еще раз заложив нож за спину. Он покорился, хвост болтался у него между задними лапами, выглядел он в точности, как в тех случаях, когда я наказывал его за какую-нибудь провинность. Я пошел навстречу ему, вытянув вперед руку в желтой резиновой перчатке и окликая по имени. В критический момент я поскользнулся в крови Клауса и едва не свалился. Неловкое движение вспугнуло Цезаря. Он принялся метаться по кухне туда и сюда, издавая при этом какие-то странные звуки, которых я еще никогда от него не слышал. У него начался неудержимый понос. Я стоял, не шевелясь, в ожидании того момента, когда он, наконец, успокоится. И все это время я приговаривал, обращаясь к нему: «Хорошая собачка, Цезарь, хорошая собачка, потерпи немного». В конце концов он подошел ко мне, или вернее, подошел на достаточную дистанцию, чтобы мне удалось схватить его. Я опустил его тело в коробку рядом с телом отца. Места там было немного, но для них двоих как раз достаточно. Крови из них натекло столько, что в итоге начало казаться, будто они в ней утонули. Лёжа в коробке, собаки выглядели какими-то съежившимися, уменьшившимися в размерах, незначительными и почему-то ненатуральными, вроде пары золотистых париков в миске с красной краской. Один глаз, правда, не закрылся, да поблескивали молодые белые зубы Цезаря, обнажившиеся, когда ему в шею впился электронож, да под неестественным углом раскинутые лапы, да запах мокрых псов, запах свежей крови, запах смерти, запах собачьего дерьма, запах росы. И тут, охваченный каким-то варварским порывом, я сделал то, о чем не решаюсь рассказать на листке бумаги. А затем подошел к раковине, наклонился над ней, и меня вырвало. Я снял резиновые перчатки, передник, сапоги, все было чудовищно забрызгано кровью, и сунул их в ящик для грязного белья. Но пиджак, защищенный передником, остался чистым. Я закрыл белый гроб и перетащил его обратно в гостиную. На этот раз он был уже достаточно тяжел, и на протяжении всего пути он оставлял в доме кровавые пятна. Я водрузил коробку на стол посреди других подарков. На крышке указательным пальцем, предварительно обмакнув его в собачью кровь, я аккуратно вывел слова «из юдоли скорби» и добавил к ним загадочное слово «магмель». Я отступил на шаг, чтобы полюбоваться делом рук своих. Получилось немного расплывчато, блестящий белый картон плохо впитывал кровь. Жаль, не подумал об этом заранее. Но тут мое внимание привлекла открытка, на которой была изображена девочка с сеттерами. Поздравительная открытка Анне ко дню рождения лежала на столе и по-прежнему была не подписана. Я переписал напечатанный на обороте стишок. «Люблю своих собачек, люблю сверх всякой меры. Не передать словами, как люблю. Полны мои собачки светлой веры, что я их никогда не разлюблю. Так и будет, так и станет. До скончания наших дней друг любить не перестанет, а полюбит еще сильней». Я поневоле рассмеялся. Уж больно было гротескно. Она не в состоянии оценить такого, но в конце концов это ее совершенно не касается. Я достал золотой карандашик и подчеркнул им в стишке каждую строчку. Затем, немного подумав, обвел кружком каждое слово «люблю». Я подписался под открыткой. Поставил свое имя — Мартин Грегори. Некоторое время я стоял, любуя собственной подписью, как будто это были огненные письмена, затем положил открытку на стол, поближе к 11 алым розам. Сонный голос Анны, окликнувший меня со второго этажа, застиг меня врасплох. Она, конечно, еще не обнаружила, что ее заперли, но нельзя было терять ни минуты. Я огляделся по сторонам. Все было на надлежащем месте. Цветы, подарки, сюрприз. Один из углов коробки уже намок, и оттуда сочилась кровь. Все это в должном порядке. Я сделал то, что был обязан сделать. Я поглядел на часы. Ровно без четверти 8. Если я поспешу, я еще могу успеть на поезд в 8:03. Я осторожно открыл входную дверь и пошел к гаражу, следя за тем, чтобы гравий не шуршал у меня под ногами. И однако все пошло в кривь и в кось. Машина никак не хотела заводиться. Шум мотора заставил Анну выглянуть из окна спальни. Она откинула занавеску и уставилась в промозглое, даже птицы не пели, утро. На ней была только тонкая ночная рубашка. Помню, я подумал, она простудится. «Куда это ты собрался без четверти 8 в субботу?» — крикнула она, весело засмеявшись. Ее уже переполняло праздничное настроение. Она окинула мне розу, оставленную мной на подносе с завтраком у постели. Роза упала к самой машине, и несколько алых лепестков рассыпались по гравию. Сидя в машине, я улыбнулся Анне и поднес палец к губам, словно бы говоря ей, что это тайна. Глава 4. Тьма опускалась на землю. Грозовые тучи клубились кромешно-черным озером там, где, должно быть, была южная часть города. Городские огни гасли один за другим под ее маслянистой поверхностью. Мне надо было пробраться в другой конец города, если еще существовал другой конец. По мере того, как вода поднималась, я чувствовал, что меня охватывает все больше ужас. Воздух был наэлектризован огнем и прахом. На еще не залитых водой улицах бушевали пожары. И во всем присутствовал острый запах гниения и распада. Дул жаркий ветер, и шея у меня болела так, что ее было не повернуть. Повсюду, с изнанки бытия, клубились мухи и кишмя кишели крысы. Буквально каждое мгновение следовало ожидать начала бури и конца света. Я с трудом находил дорогу, пытаясь избежать столкновения с обезумевшими человеческими потоками, стремящимися по главным артериям города. Я постоянно натыкался на всякую мерзость, на человеческие внутренности, на мертвые тела, плывущие куда-то в центр, засасываемые центром, как воронкой. Окруженный этими зомби, похожими на сплавляемые по реке бревна, я хотел ускользнуть, но был бессилен против течения. И становилось все темнее и темнее. Я не мог понять, почему на улицах так много народу. Их влекло сюда, как железную стружку к мощному магниту. Одетые по-летнему, они словно бы и не знали, что вот-вот разразится светопреставление. Я пытался предостеречь их, но они вели себя так, словно я оставался невидим и неслышим. Я понимал, что всем нам необходимо найти пристанище, прежде чем начнется то, что должно было начаться. Припоминаю мужчину с двумя прорезями вместо глаз, берущего меня под руку, ведущего вверх по какой-то лестнице, сквозь стеклянные двери, обшитые прохудившимся войлоком. Кто-то говорил с кем-то на каком-то иностранном языке. Затем пятно человеческого лица отъехало в сторону, и меня опять оставили в одиночестве. Тьма постепенно слабела. «Номер с ванной на двое суток. $60 задаток. Не угодно ли расписаться?» Горничная порылась в своих записях. «Джо поможет вам управиться с багажом». «А у меня нет никакого багажа». Звук собственного голоса изумил меня. «Как будет угодно, сэр». Лунообразное лицо горничной расплылось в улыбке. Ее певучий голос действовал на меня несколько ободряюще. Но когда я схватил ручку и начал писать, рука у меня дрожала. Со страницы на меня уставилось имя Анна Грегори. Я застонал. Горничная спросила, в чем дело, и сразу же мои подозрения возросли. Уж больно она заботлива. Я бросил взгляд себе на руки. Под ногтем указательного пальца на правой руке была кровь. И вдруг я преисполнился убежденностью в том, что и на лице у меня остались пятна крови, а значит, весь мир знает о моей вине. На стене позади меня висело зеркало. С трудом я заставил себя обернуться. И опять глаза мне захлестнула тяжелая волна тьмы. Я попытался привести нервы в порядок. Гостиница была совершенно нормальной, совершенно обычной, совершенно надежным убежищем. Горничная была приветлива, и не более того. Вычеркнув имя Анна Грегори, я вписал собственное и присовокупил к нему сходу выдуманный адрес. Затем вновь повернулся к гостиничной стойке. Лунообразное лицо улыбалось точно так же, как раньше. Никто не требовал от меня никаких объяснений. Я выписал чек и без всяких вопросов получил ключ от 9-го номера. И тут же опять пришел в замешательство. Объяснение дежурной я прослушал, потому что в ушах у меня гремел дикий рев. Я поплелся по коридору, который, казалось, становился темнее и теснее с каждым шагом. Стены надвигались на меня с обеих сторон, заставляя держаться на самой середине дорожки. Мне пришлось начать раздвигать их руками. По всему моему телу прошла дрожь, словно меня сильно дернуло током. Я враз лишился всего, что имел — кожи, нервов, мускулов и костей. У меня совсем не осталось сил. В дальнейшем я продвигался вслепую, ощупывая номера комнат на дверях. 15-й, 13-й, 11-й, 9-й. Неуклюже повозившись ключом, я в конце концов справился с дверным замком и проник к себе в номер. Вечно сущая тьма встретила меня там и повлекла внутрь. Когда я очнулся, уже почти стемнело. Я лежал в прихожей собственного номера, упершись ногой во входную дверь. У меня не имелось ни малейшего представления о том, где я нахожусь. Внутреннего убранства номера было не разобрать. Название гостиницы значилось на брелке с ключом, но оно мне ровным счетом ничего не говорило. У меня разламывалась голова, дико болел живот и наверняка был жар. Однако я пребывал в полном сознании. Я помню, как запер дверь, задернул занавески и выключил свет, прежде чем лечь в постель. Я готовился к долгой осаде. Я сидел во тьме, преисполненный ожидания, как будто вот-вот ко мне должен прийти кто-то знакомый. Детали происшедшего всплывали передо мной в хаотическом беспорядке. Это напоминало мне какую-то электронную игру. Туманные образы возникли на экране, а мне надлежало сделать из них свой выбор. Но это оказалось просто, я был не в состоянии ошибиться. Правда, не с самого начала я осознал, что являюсь частью этой игры. И только затем начал осознавать, что это мои руки приготовили собакам еду, что это моя спина склонялась к белой коробке, что мне принадлежали забрызганные кровью резиновые сапоги. Внезапно меня охватил дикий страх. Я попытался вырубить изображение, но образы не желали исчезать с моего экрана. Да и в глазах моих так и не гас свет. Эти образы нахлынули на меня навсегда. В конце концов я повалился на постели и зарыдал в голос. Это принесло определенное облегчение. Последовало затемнение. Настала какая-то долгая пауза, на протяжении которой я не ощущал ничего, кроме ужасающей физической боли. Для того, чтобы противостоять ей, мне пришлось израсходовать всю оставшуюся у меня волю и энергию. Когда боль наконец отхлынула, я понял, что никогда не признаю того, что убил своих собак. Столь варварское, беспощадное, извращенное деяние никак не вписывалось в мое представление о себе самом. Я попытался было найти спасение в мыслях о том, что со мной случился припадок, нашло затмение, произошло временное помешательство, но сразу же понял, что все это ко мне не относится. И чем старательнее я уклонялся от ответственности за содеянное, тем в большее уныние впадал. У меня перед глазами мелькала одна и та же картинка. Анна в халате и шлепанцах сбегает вниз по лестнице, открывает дверь в гостиную и устремляется к белой коробке, испачканной кровью. Я очень тревожился за нее, но почему-то мне не приходило в голову что-нибудь предпринять. Даже поднять телефонную трубку представлялось мне совершенно непосильным. Я, скорчившись, сидел на краю кровати, одолеваемый дикими угрызениями совести. Позже, этой же ночью или, может быть, уже на рассвете, мне приснилось, будто меня судят. Хотя с самого начала я признал себя виновным, вскоре мне стало ясно, что судят они не того, кого надо. Я встал и дерзко заявил, что я абсолютно ни в чем не виновен. В ответ на мое заявление и суд, и публика оглушительно захохотали. Даже судья должен был подавить этот смех деланным зевком. Осознав, насколько прискорбно мое положение, я разразился длинной речью в свою защиту, которую закончил ниже следующими словами. «В конце концов, люди совершают вещи похуже, чем усыпление собственных любимчиков!» Тишина. И только здесь и там неразборчивый шепот. Я понял, что ни в чем не убедил суд. В отчаянии я повернулся к присяжным и в первый раз за все время обнаружил, что все 12 присяжных были... Я проснулся с твердой уверенностью в том, что вот-вот произойдет нечто ужасное. Я сел в постели и включил свет. И сразу же на меня нахлынули воспоминания о том, что я сделал, и одновременно с этим угроза вроде бы миновала. Но я ощутил, что нечто чрезвычайно существенное изменилось. Помимо конкретного раскаяния в том, что я учинил, меня начало мучить куда более широкое и всеобъемлющее ощущение собственной вины. Я понимал, в чем именно так чудовищно виноват, но осознавал, однако же, что в чем бы ни состояло мое преступление, оно было настолько омерзительным, что исключало малейшее снисхождение ко мне. Бремя этого преступления было буквально невыносимо. Мне казалось, что меня медленно и неумолимо расплющивает какая-то колоссальная тяжесть. Не знаю, сколько длился этот приступ боли. Он начался совершенно неожиданно и сразу же придавил меня к полу. Я лежал на полу, рядом с собственной кроватью, парализованный и смертельно испуганный. Слезы струились у меня из глаз, я практически не мог дышать. Ноша сдавила мне грудь. Кровь, слюна и слизь переполняли рот и нос. Я чувствовал, что сейчас захлебнусь своими собственными соками. Меня стошнило. Мощные спазмы сотрясали тело. Руки и ноги задергались в жалком и нелепом протесте. Ноша на груди становилась все тяжелее. Мне казалось, что это не кончится никогда. И тут давление начало понемногу ослабевать. И в конце концов отхлынуло столь же внезапно и необъяснимо, как перед тем нахлынуло. Я лежал в луже собственной рвоты. Лежал, дрожа всем телом, словно выброшенная на берег и не умеющая вернуться в водную стихию рыба. 2 дня и 2 ночи я никуда не выходил из этого номера с задернутыми занавесками, запертой дверью и табличкой «Просьба не беспокоить». Я не чувствовал хода времени, не ощущал голода, жажды, желания закурить или хотя бы сходить в туалет. Насколько могу припомнить, я ни разу не встал с постели. Какую-то часть времени я проспал, а какую-то пролежал просто так. Когда этот звук раздался, я поначалу не смог опознать его. Он был так резок, что наверняка исходил из какого-то другого мира. Потом позвонили 2 раза. Пауза между звонками казалась мне непривычной, однако звонящий упорствовал. Кто-то знал, что я нахожусь здесь. Наверное, меня выследили. Я проследил за звуком и обнаружил его источник на ночном столике. Я взял трубку. «Алло, это номер 9? Говорят из администрации. Номер за вами до 12, а сейчас 1:45. «Простите», — я попытался прочистить глотку. «Я вас не понимаю. Постояльцы должны освобождать номер в полдень или платить еще за день. Сэр, вам угодно у нас задержаться?» Необходимость принять такое решение застала меня врасплох, но решать надлежало сразу же. «А какой сегодня день?» «Понедельник, сэр». Я услышал, как дежурная захихикала и поспешила скрыть это. «Я останусь еще на день», и швырнул трубку на рычаг. «Понедельник». Вдруг мне стало ясно, сколько времени я потратил попусту, просто провалявшись в 4 стенах. Без колебаний я схватил трубку, нетерпеливо дождался гудка, означающего выход на внешнюю линию, и набрал свой собственный номер. «Чем могу быть вам полезна?» Трубку у меня дома подняла женщина, но не та, на которую я рассчитывал. Я помедлил, пытаясь осмыслить ситуацию. «Я вас слушаю!» Голос был суховатым, недружественным и невраждебным. Он был официальным. Это означало, что собак нашли. «Я вас слушаю! Чем могу быть вам полезна? Алло!» Я не мог заставить себя ответить. Прикрыв микрофон рукой, женщина заговорила с кем-то у меня дома. И я повесил трубку. Глава 5. История болезни. Лечащий врач Р. М. Сомервиль. Дата приема — среда, 3 октября. Имя больного — Мартин Грегори. Возраст — 33 года. Род занятий — старший сотрудник фирмы по продаже компьютеров. А. Предварительные соображения. Срочный звонок доктора Хейварта, весьма компетентного терапевта, не раз рекомендовавшего мне пациента в прошлом. Просьба провести собеседование с одним из его постоянных пациентов, чрезвычайно тяжело заболевшим человеком, которого, осматривавший его в Ленокс-Хиллс психиатр, выразил желание немедленно госпитализировать. «С этим психиатром, доктором Марсель Хартман, я лично не знаком, однако слышал о ней самые лестные отзывы. Однако же пациент выказал себя в контакте с данным психиатром крайне некоммуникабельным и, пройдя тест Роршаха, категорически отказался от дальнейшего лечения у нее. Именно тогда мне позвонил доктор Хейвард. Он в самых добрых отношениях с женой пациента и попросил меня принять больного немедленно в порядке личной любезности. Я, разумеется, согласился. Однако настоял на получении отчета от психиатра Хартман и результатов теста Роршаха. И то, и другое было мне прислано на следующий день. В своем письме доктор Хартман сообщила, что испытывает облегчение от того, что больным будет заниматься кто-то другой. Б1. Внешность и манера поведения пациента. Высок, хорошо сложен, внушает доверие. Четко очерченный профиль, небольшие синие глаза, гладко причесанные волосы, интеллигентное лицо. Одет хорошо, не слишком строго. Костюм, но без галстука. Во время собеседования прятал от меня руки. Находится в состоянии стресса, однако хорошо контролирует свое состояние. Выглядит усталым и все же, судя по внешности, обладает отменным здоровьем. Небольшие мешки под глазами. Жаловался доктору Хейварту на боли и недомогания различного рода. Большая часть из них сейчас прошла. Согласно отчету доктора Хейварта, у пациента есть на груди любопытный синяк, очень большой, по всей грудной клетке. Утверждает, будто не имеет понятия о происхождении синяка. По всей вероятности, где-то ударился. История, поведанная им, в основных пунктах совпадает с тем, что сообщил терапевт. Изложил ее без колебаний, хотя и не без некоторого насилия над собой. Явное отвращение к дурдому, как он выражается, то есть к психиатрии вообще. Оказиональные вспышки темперамента. Некоторая заторможенность. Агрессивная настойчивость в отношении того, чтобы его считали совершенно нормальным. Б2. Жалобы. Описанный пациентом инцидент вызвал острую депрессию на протяжении нескольких дней. Пациент утверждает, что преодолел ее, однако же испытывает потрясение в связи со случившимся и с результатами, к которым оно привело или же, скорее всего, приведет в его семейной жизни, работе и прочих обстоятельствах. Также обеспокоен возможностью рецидива, то есть собственной способностью учинить что-нибудь аналогичное или еще более ужасное. Итак, 5 дней назад, в день, когда его жене исполнилось 28 лет, пациент, заперев ее в спальне, перерезал горло двум своим псам, золотистым ретривером, и оставил их тела в большом контейнере на полу в гостиной в качестве подарка супруге. Затем поехал поездом в Нью-Йорк и снял номер в гостинице, где находился не менее 48 часов. На протяжении всего этого времени никто не знал о его местопребывании. Он не предпринимал попыток вступить в контакт с женой, равно как, насколько это известно, с кем бы то ни было другим, пока не позвонил доктору Хейварту в понедельник около полудня и не попросил о немедленной встрече. К этому моменту лечащий врач уже знал как минимум половину того, что произошло. В субботу утром ему позвонила жена пациента. Звонок был истерический, крайне встревоженный и содержал просьбу о помощи. Хотя доктор Хейвард — деловой человек с обширной практикой, он отменил все назначения и отправился в Бетфорд к жене пациента. Было понятно, что сама она в город поехать не в состоянии. Здесь следует добавить, что Хейвард был знаком с женой пациента с давних времен, когда она еще жила в своей родной Вене, а он работал там дежурным врачом в больнице Красного Креста. С тех пор, как в 1968 году, вскоре после того, как вся семья эмигрировала в США, отец жены пациента умер, доктор Хейвард начал поотечески о ней заботиться. Поэтому в минуту кризиса с ее стороны было вполне естественно обратиться к нему за помощью. Если не считать мужа и сестры, проживающие в Калифорнии, доктор Хейвард — самый близкий ей человек. Пациент обратился к доктору Хейварту в надежде на то, что тот сможет сообщить ему, каково сейчас его жене. Испытывая к своей жене глубокую привязанность, он, тем не менее, был и остается настолько обескураженным тем, что совершил, что ни о каком контакте с нею, включая и разговор по телефону, не желает и слышать. Они считались образцовой парой. и боготворили своих собак. Доктор Хейвард, питающий к пациенту глубокое личное уважение, сделал все, что в его силах, чтобы успокоить его относительно жены. Это, однако же, не избавило пациента от волнения. Осмотрев его и не найдя никаких физических нарушений, кроме таинственного синяка, доктор Хейвард убедил пациента пройти начальное психиатрическое обследование. В. Фактический материал. Пациент происходит из старинной новоанглийской семьи. Несколько поколений его предков занимались изданием учебников и самоучителей. Отец пациента унаследовал семейное дело, однако после войны предпочел остаться на Филиппинах в качестве советника тамошнего правительства. Раннее детство пациента прошло там. По возвращении в Бостон отец пациента вернулся к семейному делу на пару со своим младшим братом, управлявшим фирмой в его отсутствие. Пациент закончил школу в Массачусетсе, где проявил себя довольно мятежной натурой, однако учился достаточно хорошо для поступления в Брауновский университет. В колледже, по его собственным словам, он уделял учебе крайне мало времени и еле-еле натянул джентльменские троечки. По окончанию университета пациент начал работать в семейной фирме. В начале 70-х поддался тогдашним настроениям молодежи и оставил службу. Он отправился побродить по свету и около года путешествовал по Европе, Афганистану, Индии и Дальнему Востоку. Оказавшись в конце концов в Калифорнии, решил там осесть и попробовать начать все сначала. Он стряхнул пыль с диплома инженера и поступил на службу в небольшую компанию по производству электроники в Сан-Диего. Когда компанию купила международная корпорация, ему было предложено место в компьютерном подразделении. Через 3 года он получил повышение и был переведен на восточное побережье. С тех пор он все время был на отличном счету и имеет все шансы стать директором нью-йоркского филиала фирмы не позднее конца года. Это, строго говоря, история удачной карьеры, хотя кое-кто из родственников пациента и прежде всего 2 его старших брата, возглавляющих сейчас семейное дело, по-прежнему рассматривают его как человека не слишком серьезного. Они не доверяют ему и, возможно, завидуют его проникновению в куда более обширный и усложненный мир, чем их собственный. Пациент без затруднения признает, что не поддерживает с ними практически никаких отношений. Время от времени видится с родителями, удалившимися теперь на покой, и живущими на своей вилле во Флориде. Хорошо ладит с отцом, который тоже когда-то слыл смутьяном и забиякой. Мать пациента — женщина нежная, любящая, и, судя по всему, давно и тяжело больная. Вскоре после возвращения в Нью-Йорк пациент возобновил связь с привлекательной молодой особой из Австрии, в которую был влюблен еще до того, как пустился в свои скитания. Игнорируя мягкие, но постоянные возражения со стороны родителей, связанные с иностранным происхождением девушки, он на ней женился. Предшествующий сексуальный опыт значителен, но здесь он нашел свою первую и единственную любовь. Брак с самого начала сложился чрезвычайно счастливо. При его жаловании у них нет никаких материальных проблем. По взаимному согласию супруги не спешат обзаводиться детьми, так как по-прежнему весьма увлечены друг другом и не чувствуют себя готовыми к родительским хлопотам. Г. Самооценка пациента. Амбициозен, эффективен, надежен, влюбчивый, нежный, но умеющий скрывать свои чувства. С детства ощущал одиночество, преодолел его в нынешнем браке. Ценит уют, полагает, что христианское милосердие надлежит в первую очередь выказывать по отношению к самому себе. Сейчас читает меньше, чем раньше. Верит в Бога, не посещает церковь. Потрясен происшедшим, но твердо намерен докопаться до самых корней. Настаивает на том, что является человеком крайне заурядным. Д. Взаимоотношения доктора и пациента. Первое. Как пациент относится к доктору? С готовностью обсуждает свои личные дела, которые, однако, как он убежден, не имеют отношения к тому, что произошло. Откровенно предубежден против мысли, будто психиатр способен помочь ему. Однако горит желанием раскрыть тайну. Поскольку согласился на второе собеседование, возможно, опасается рецидива, на вероятность которого я по мере сил старался не обращать внимания. Второе. Как доктор обращается с пациентом? Не педалирует самые актуальные проблемы, чтобы не спугнуть его на этой стадии, особенно после неудачного опыта с Хартман. с превеликой осторожностью, то есть не претендуя слишком на многое и ни в коей мере не выражая критического отношения к его высказываниям, позволил себе только осторожный намек на то, что врач может послужить лакмусовой бумажкой в деле самопознания пациента. Такой подход представляется наиболее надежным. Не обсуждаю с ним терапевтических вопросов и не делаю попыток диагностической интерпретации. На данном этапе счел нецелесообразным упоминать о возможности гипнотерапии, хотя намереваюсь затронуть эту тему на втором собеседовании. Уже сейчас достаточно ясно, что если отвлечься от возможности долгосрочной терапии, гипноз представляет собой кратчайший путь к решению этого, несомненно, интересного случая. Нота Бене. Необходимо спросить у пациента или доктора Хейворта, что именно было написано в записке, оставленной для жены. Е. Выводы. Будут сделаны после повторного обследования. Глава 6. Кровоподтек шел по диагонали, начинаясь под шейными позвонками и заканчиваясь у самого основания грудной клетки. Черно-сине-розовая косая полоса, обрамленная газонами выцветшей желтизны. По обе стороны от синяка кожа на груди и животе почти до самого паха была в тонких красных прожилках от бесчисленных мелких кровоизлияний. Я заметил, как Хейвард разинул рот, когда я снял рубашку. «А как конкретно это произошло?» «Я не знаю. Собственно говоря, я даже не замечал этого до сегодняшнего дня». «Каким, интересно, образом?» «Я не раздевался». «Вы попали в дорожную аварию?» Он с подозрением посмотрел на меня. «Вас кто-нибудь избил?» «Ничего не помню». Доктор отложил в сторону стетоскоп. «Ничего не сломано, ничего не перебито, никаких опухолей». Его скрюченные старческие пальцы медленно прошлись по моей груди, деловито прокладывая себе дорогу. «Экстенсивная пурпура! Клянусь вам, я никогда не видел ничего подобного!» «Что значит пурпура?» «Кровоизлияние! Кровь, вырвавшаяся из своих обычных каналов и разлившаяся вокруг них. Вам больно, когда я делаю вот так?» Он чуть надавил мне пальцем на живот. «Только если я рассмеюсь!» Доктор вздохнул. «Я не могу настаивать, чтобы вы рассказали мне все, Мартин. Но если бы вы рассказали, это бы нам помогло». «Но послушайте, это вообще не имеет никакого отношения к тому, что произошло. Даже если бы я попытался рассказать, откуда у меня этот синяк, Хейвард ни за что бы мне не поверил. Он — человек приземленный, практичный, трезвый и в высшей степени разумный. Он бы и слушать не стал дикие россказни о том, как невидимая, но чудовищная тяжесть пригвоздила меня к полу в жалком гостиничном номере на 45-й улице. «Мне надо выяснить насчет Анны, Билл, поэтому я к вам и приехал. А вовсе не из-за этого дурацкого синяка. А вы мне ничего не рассказали». «Вот как?» — он недовольно посмотрел на меня поверх очков. «Что ж, в таком случае прошу прощения». Он со своей закинутой назад головой и копной седых волос над большим и грустным лицом производил едва ли не комическое впечатление. Разумеется, он был крайне встревожен тем, что я учинил. Он знал Анну еще девчушкой. Он привык относиться к ней чуть ли не как к собственной дочери. Подозреваю, что он решил, будто я нарочно вытворил такое, чтобы досадить ей. «С ней все будет в порядке», — мягко заметил он. «Билл, ради всего святого! Она очень тревожилась за вас. Больше, чем из-за собак, во всяком случае, поначалу. Когда она нашла в коробке, она решила, будто это какой-то маньяк. Простите, но именно так это и выглядело, как будто в дом вломился какой-то маньяк, и она боялась, что он убьет и вас. А как она сумела выбраться из спальни? Она вылезла из окна и спустилась по карнизу. Примерно через час после вашего отъезда. Ей надоело дожидаться чего-то, что ей мнилось во всей этой истории, какого-то сюрприза, — она сказала. В доме было тихо. Она удивилась, куда подевались собаки. Она позвала их и, понятно, не получила никакого ответа. Потом, когда она уже входила в дом через парадную дверь, ей бросилась в глаза кровь на ковре. Она не рассказала мне, Мартин, о том, как она нашла собак, так что не расспрашивайте. Бедняжка была подавлена мыслью о том, что убийца еще, возможно, находится в доме. Когда она убедилась в том, что никого, кроме нее, нет, она заперла все двери и хотела было вызвать полицию. Больше всего ее волновало, что могло произойти с вами. Но тут она нашла поздравительную открытку. Но она ведь видела, как я отъехал от дома. Я ей помахал. Она сказала, что не была убеждена, что это вы. В его голосе звучали нотки сдерживаемого гнева. Она много в чем тогда не была убеждена. Не припоминаю никакой поздравительной открытки. Но этого было достаточно, чтобы она раздумала звонить. На открытке были слова, написанные вашим почерком, вне всякого сомнения. К тому времени, как я туда прибыл, она чуть с ума не сошла. Я ей дал успокоительное. Она была не больно-то разговорчива. Она уже засыпала, когда я уехал. Но я не оставил ее в одиночестве. К пяти прибыла сиделка. Я повторяю, вам совершенно не о чем беспокоиться. Она сейчас в надежных руках. Миссис Джеймс останется с нею так долго, как это понадобится. Я подумал было, не попросить ли ее сестру прилететь из Монтерея, но потом решил, что чем меньше народу об этой истории знает, тем лучше. А кто позаботился о собаках? Я зарыл их в саду. Жаль, что этим пришлось заниматься вам. Резко отвернувшись от него, я подошел к окну и посмотрел на улицу. Если бы я был в состоянии хоть что-нибудь объяснить. Но поверьте, Билл, я весьма сожалею. «Не расстраивайтесь», — сказал он чуть более благодушно. «Я на все готов для Анны, для вас обоих. Не надо было мне вам это говорить. Но вы ведь для меня не просто пациенты, сами знаете». «Стоило вам понадобиться, и вы оказались на месте». Возникла довольно неловкая пауза. «Одевайтесь-ка лучше», — сказал наконец доктор. «У вас нет ничего такого, что не поддавалось бы излечению. Пожалуйста, постарайтесь относиться к этому спокойнее. Возьмите на пару недель отпуск. Я свяжусь с вашей фирмой». «Я туда уже позвонил», — ответил я в таком смущении, словно и впрямь взял на себя что-то лишнее. «Я сказал, что у меня тяжелый грипп». «Вот и отлично! А я всегда смогу подтвердить это, если понадобится». Он улыбался, но взгляд его был жестоким и настороженным. «Мартин, мне хочется, чтобы вы повидались с одним из моих коллег». «Из дурдома?» «Верно, с психиатром. Вы ведь знаете, как я ко всему этому отношусь. И знаю вдобавок, с каким вниманием вы относитесь ко всему, что связано с вашей женой. Нам ведь надо и о ней подумать, не так ли?» Затем он объяснил это с профессиональной прямотой. Настоящий случай не по его профилю. Дело вовсе не в том, что он считает меня сумасшедшим. Возможно, я просто переутомился на работе. Стресс, легкое психогенное нарушение, что-нибудь в этом роде. То, что может произойти буквально с каждым. Но мой долг перед Анной, равно как и перед самим собой, состоит в том, чтобы заручиться поддержкой специалиста. Чего-то в таком роде я от него и ждал. «А вы собираетесь сообщить Анне о нашей беседе?» «Только если она сама спросит, в чем, честно говоря, сомневаюсь. Она все еще не оправилась от шока. Нет смысла торопить события, она наверняка придет в себя, не извольте сомневаться. Но в настоящее время, мне кажется, вам не стоит вступать с ней в контакт, если, разумеется, в этом не возникнет срочной необходимости». Если он пытался подбодрить меня, то не больно-то в этом преуспел. Но так или иначе, я был ему благодарен. В то время мне невыносима была сама мысль о свидании с Анной. В каком-то смысле было облегчением узнать о том, что и она не хочет меня видеть. «Вы врач, вам решать». Я подумал о том, что, возможно, для Анны было бы лучше узнать из какого-нибудь официального источника о том, что, убивая собак, я был в невменяемом состоянии. Я знал, что моя вина никуда не денется, но ей, — подумал я, — было бы легче считать меня ни в чем не повинным. Какое-то время симуляция сумасшествия казалась мне решением проблемы, пусть и бесчестным, но гуманным. Но тогда я еще не был знаком с Марсель Хартман. В первый же момент, когда я ее увидел за письменным столом в дышащем антисептикой кабинете психиатрического центра в Ленокс-Хиллз, я понял, что у нас с ней ничего не получится. Все в ней — жестокая прокурорская улыбка, жесткие, как проволока, волосы, затянутые на затылке в узел, из которого торчала булавка, очки с толстыми стеклами, увеличивавшие и искажавшие ее глаза, придавая им сердито-инквизиторское выражение. Все это вместе взятое заставило меня прямо на пороге заскрежетать зубами. Я почувствовал мгновенное отвращение к доктору Хартман. Когда она говорила, ее маленький противный рот превращался буквально в пару сдвоенных проводков, раздвигавшихся и сдвигавшихся с подозрительной точностью и аккуратностью. Она выглядела мерзкой нянькой, которая не терпится наказать очередного подопечного. Должно быть, доктор Хартман сама была собачницей, или, по крайней мере, любила собак. Она даже не пыталась скрыть от меня тот факт, что находит мое преступление неописуемо омерзительным, что, хоть и было вполне понятным, мало помогло нашему делу. Я совершил ошибку, сообщив ей, что боюсь рецидива, и она, похоже, поняла это буквально, что лишний раз доказывает, как она была глупа. Поняла это так, что я теперь представляю опасность для чужих домашних животных. Прежде чем я успел осознать, к чему она клонит, она начала, и весьма настойчиво, внушать, что жизнь покажется мне куда проще, если я проведу какое-то время в психиатрической лечебнице. К концу нашего собеседования, потерпев вроде бы поражение во всех остальных аспектах, доктор Хартман объявила, что хотела бы провести со мной стандартный психологический тест, так называемый «тест Роршаха». Я согласился, выказав все ту же ироническую покорность, что и на протяжении всего собеседования. Достав из ящика письменного стола стопку квадратных карточек белого цвета, доктор объяснила мне своим сухим заторможенным голосом правила игры. «Тест Роршаха представляет собой проективный тест, мистер Грегори. Назначение его в том, чтобы определить свойства натуры испытуемого, исходя из измерений богатства его фантазии». «Проективный тест», — глухо отозвался я. «На этих карточках вы найдете несколько рисунков и цветовых пятен. Вы посмотрите на них как можно пристальнее, и только мгновение, а затем скажете мне, что увидите. Вы совершенно свободны проявлять и выражать любые свои фантазии. И, разумеется, как вы понимаете, в структуру теста не заложена возможность верной или ошибочной интерпретации. Хотя должна предупредить вас, число объектов, которые вы сумеете ассоциативно описать в заданный период времени, может оказаться чрезвычайно важным. Но все это крайне просто». «Детская забава», — пробормотал я. Но когда я взглянул на первую карточку, которую доктор Хартман мне протянула, я сперва не мог распознать на ее неравномерно покрытой черным поверхности ничего, кроме чернильной кляксы. Я сконцентрировался на этой кляксе, но она упорствовала, не желая превращаться во что-нибудь конкретное. Я потряс головой. «Попробуйте другую». Она подала мне через стол другую карточку. На этот раз я изучал ее более тщательно, передвигая по столу и глядя на нее под различным углом, фокусируя внимание то на целом, то на отдельных участках рисунка. Но успеха добился не большего, чем в первый раз. Я слышал, как тяжело дышала во время всей моей попытки доктор Хартман. «К сожалению, ничего не получается». Я поднял на нее взгляд и засмеялся в это глубоко отвратительное мне лицо. «Не думаю, что вы как следует стараетесь, мистер Грегори. В конце концов, хоть что-нибудь видит каждый». «Но я на самом деле старался. В этом и была загвоздка». Она передала мне еще несколько карточек. Серия экстравагантных картинок промелькнула перед моим остающимся бесплодным взором. Каждая из них в чем-то отличалась от предыдущих. Некоторые цветом, хотя большинство были черно-белыми, но ни одна не способна была пробудить мою фантазию. Я видел пятна. И только пятна. Доктор Хартман на своем рабочем месте дышала все тяжелее. Наконец ее терпение иссякло. «Поскольку вы не стараетесь сотрудничать со мной, мистер Грегори, я не вижу смысла в продолжении опыта». Она принялась собирать беспорядочно разбросанные карточки. «Погодите-ка секунду». Я накрыл рукой карточку, которую по-прежнему напряженно рассматривал. «Кажется, здесь что-то есть». Доктор Хартман вздохнула. «Ну и то хорошо. И что же тут есть?» «Выглядит как какое-то животное. Козел или, может, осел, лежащий на спине». «Вот как?» Она вытащила из волос заколку, оказавшуюся карандашиком. «А что еще?» и вокруг животные, точно такие же, и тоже лежат. И повсюду вода, некоторые из них лежат в воде. Их несет по водам, и все эти животные мертвы, утонули. А еще я вижу людей, они бегут по улицам, они спасаются бегством, кто-то преследует их, они оглядываются, натыкаются друг на друга, с боем прокладывают себе дорогу, стараясь убежать, но преследователь приближается, они ужасно испуганы. О, Господи! Продолжайте, — спокойно сказала доктор Хартман. Но я вижу все это. Это вовсе не то, что вы думаете. Я вижу, как все это происходит. Люди действительно гибнут. Тысячи, многие тысячи людей. И все это движется и постоянно трансформируется. Небо темное, но не ночь. Вот ребенок. Девочка полуобнаженная. Она дрожит от страха. У нее страшно худое тело. И все в нарывах. В каких-то омерзительных болячках. Буквально кости торчат наружу. Она тоже хочет убежать, как все остальные, но она не в силах. Слишком она слаба. Им придется бросить ее. А там из-за угла кто-то наблюдает за ней. Кто-то или что-то. О, Господи, всемогущий. Так что же это такое? Не знаю, но и ее я больше не вижу. Я вообще больше ничего не вижу. Хотя нет, погодите-ка. Лицо. Но оно все время меняется. Боже, какое оно чудовищное. Старое, страшное, замшелое. Я не могу на него смотреть. Сейчас стало еще темнее. Лица нет. Вообще ничего нет. Только маска, злая маска, а то, что за ней пряталось, куда-то исчезло. А что еще вы видите? Доктор Хартман подалась в кресле навстречу мне. Но это легкое движение, должно быть, вывело меня из нужного состояния, из равновесия. Я почувствовал себя так, словно все это время находился на сильном ветру, а сейчас он мгновенно и внезапно исчез. Я поднял глаза от стола и не мог понять, где я сейчас. Всю комнату заволокло туманом. Стена за плечами у женщины, бледно-зеленая больничная стена, вращалась с поразительной скоростью. Я закрыл глаза, ожидая, когда ко мне вернется зрение. А больше ничего. Выдавил я из себя наконец, осознавая, что и так сказал слишком много. «А почему бы вам не попробовать теперь другую карточку?» Сейчас ее глазки деловито поблескивали. Она почуяла запах победы. Но из ее вопроса я понял, что мне не о чем беспокоиться. Она ни о чем не догадалась. Она просто праздновала тот факт, что ей якобы удалось ко мне пробиться. Она и представления не имела о том, что произошло на самом деле. Ни малейшего представления. «Весьма сожалею, доктор Хартман», — произнес я без нотки грусти в голосе. «Но я не верю, что вы в состоянии мне помочь». Должно быть, я прошагал кварталов 15, прежде чем начал соображать, что произошло, или, вернее, что происходит. Когда я вышел из больницы, они находились на другой стороне улицы. Я видел, как они перешли дорогу, а потом попались мне на глаза несколько минут спустя, когда я непроизвольно обернулся, чтобы еще раз взглянуть на девушку, внешне немного похожую на Анну. Сперва я не подумал, будто в них есть что-то странное. Обыкновенный слепой с собакой-поводырем. Слепой был мал ростом и толст, даже жирен, с неприятно обвисшей кожей. Было ему около 30. Он щеголял в сюртучной паре не по росту, в бейсбольной кепке и в темных очках. Собака была крупной, черно-бурой немецкой овчаркой, поводок был светящийся, чтобы вечером отражать свет автомобильных фар. На углу 62-й я обнаружил, что останавливаюсь, чтобы дать им себя нагнать. Дул встречный ветер с парк-авеню, и я понял, что они уже располагают моим запахом. Конечно, нелепа сама мысль о том, будто тебя преследует слепой. Но после того, что случилось, пока я проходил тест Роршаха, я не желал никаких сюрпризов. Тем, что я до сих пор не сорвался, я был обязан единственно облегчению, испытанному мной, когда я выбрался из чертова заведения и перестал дышать одним воздухом с доктором Хартман. Но вся процедура глубоко потрясла меня и превратила в легкую добычу для любой новой напасти. Когда они приблизились, я понял, что дело не в слепом. Опасаться мне следовало собаки. Рывком своей крупной головы она вытащила хозяина на самый край тротуара, всего в нескольких футах от того места, где застыл в неподвижности я. Стоя сбоку от них, я видел, как моргают и поблескивают незрячие глаза слепого. Его темные очки сейчас их не скрывали. Это напоминало катящиеся по столу игральные кости. Собака навострила уши и принялась обнюхивать мои ноги. Я был в том же костюме, что и в то утро, когда убил своих ребят. Капли их крови еще наверняка оставались на брюках. Я был готов к тому, что собака вот-вот бросится на меня и перегрызет мне горло. На перекрестке горел красный свет. Охваченный внезапным приступом паники, я заставил себя нагнуться и погладить массивную голову овчарки. Это тоже был тест. На мою выдержку и собачий инстинкт. Ни один из нас ничем себя не выдал. Добрая овчарка завиляла хвостом и принялась лизать мою руку. Если отвлечься от чувства легкого отвращения в тот момент, когда моей ладони коснулся ее мокрый язык, я не испытал ничего. —